Увидев Мольера, он бросился к нему навстречу. «Здравствуйте, Мольер, а я томлюсь тут от неизвестности. Дабо вернулся». «Вы верно знаете, какие он привез известия. Принц остается губернатором Лангедока». «Так я и думал», — прошептал Даниэль. «Кроме того, случилось еще нечто весьма знаменательное, взбудившее сильную борьбу в сердце принца, результатом которого могут быть большие перемены в этом доме». «Что вы говорите, Мольер? О, не скрывайте от меня ничего. Не смотрите на меня, как на бессердечного интригана, но как на орудие могущественной руки, которой я должен повиноваться. Все это я хорошо знаю и мог бы дать вам кое-какие советы, чтобы поднять ваш кредит у принца, но согласитесь, что я был бы слишком простодушен, если бы откровенно доверил вам все, что знаю, не будучи уверен в вашей скромности». Даниэль слушал его в чрезвычайном волнении. «Скажите, Бога ради, — умолял он, — что мне делать, чтобы заслужить ваше доверие? Во-первых, вы должны разъяснить мне как можно обстоятельнее, какая связь существует между вами и Мазарини, этой могущественной рукой, заставляющей вас действовать, и какие земные блага, потому что едва ли какой-нибудь служитель церкви станет работать без этого условия. Ожидаете вы от удачного исполнения возложенного на вас поручения, которое чуть было не расстроилось вследствие смерти Сарасина? Я буду ясен, как огонь небесный, и краток, как прописная мораль. Мне поручено устроить согласие между принцем и его супругой и удалить Кальвимон. Преуспеваю я в этом деле, первое вакантное место епископа будет мне наградой за труды. Ясно, как день. Теперь я исполню свое обещание, но с маленькой оговоркой. Вы должны принять на себя всю славу открытия того, что я сообщу вам, и оставить меня совершенно в стороне. Вот вам моя рука, Мольер. Пусть счастье навсегда изменит мне, если я забуду когда-нибудь свое слово. Ну, слушайте же, принцесса может исподволь готовиться к путешествию в Пизенас. Это невозможно. Очень возможно. Принц получил письмо от принцессы и ее портрет. Он желает, чтобы это осталось тайной для всех. Ну, принцесса очень хороша, гораздо красивее Кальвимон. Я сказал это принцу. И принц не рассердился? Его высочество перестал сердиться на правду с некоторого времени. Но все же нельзя отрицать, что мадам Кальвимон довольно соблазнительная женщина, как вообще все полные блондинки с великолепным бюстом и темно-голубыми очами. Наш приятель Лагранж вполне разделяет это мнение. Лагранж? Актер, живущий с вами? Это наводит меня на некоторые мысли. Ага, я не преминул сообщить принцу, что Лагранж находит Флоранс восхитительной. И он не приказал вас вышвырнуть за дверь? Ничуть не бывало. Он рассмеялся, и с тех пор Лагранж живет в замке. О, какое драгоценное известие! Завтра же посылаю курьера к кардиналу с этим сообщением. О, Мазарини осыплет милостями того, кто будет содействовать счастью его племянницы. Надо поскорее представить Лагранжа госпоже Кальвимон. Подождите завтрашнего представления, я придумаю кое-что. Не правда ли, маленький Марсан очень глуп? Чрезвычайно. Но зато Лорен, хитрая штучка, имеет большое влияние на брата. Да, этот проныра сделает блестящую карьеру. Так шепните ему, что пора позаботиться о карьере. Все дело в том, чтобы невинный ребенок проболтался в простоте души о том, что видел и слышал в будуаре голубоокой красавицы. Таким образом мы останемся в стороне, если мадам Кальвимон будет скомпрометирована, перебил со смехом Даниэль. О, Мольер, вы незаменимый человек. Вам следовало бы быть дипломатом. Теперь мы отлично понимаем друг друга. Еще бы, ведь профессии наши одинаковы.